Молчун. Володя прислонился к оконному стеклу. За ним по-прежнему мелькал лес. Веснин думал о том, как они будут перебираться через горы, как себя покажет их друг, достаточно ли еды и куда конкретно идти. Толчок локтем в бок отвлек его от раздумий. Он повернулся, и Шмель тихо сказал ему: «Что за качели ты устроил в автобусе?» Взбесила тетка, не удержался. «Ты в курсе, что мог нас всех угробить? Спокойнее нужно быть, спокойнее!» «Да знаю, что косяк. Знаю, что не надо было, только достало все уже. Всю жизнь делаем то, что нужно. Учимся хорошо, тренируемся, служим, соответствуем. И что в итоге? Пошли они все!» «А тебя бесят люди, да? Куча несобранных капризных идиотов, сталкивающихся друг с другом при ходьбе. Я тоже иногда так думаю. Но я всего год служил. Представляю, как это сильно въелось в тебя. Что, в этом проблема?» «Нет. Вернее, не только в этом. Я же понимаю, что они не должны ходить тут строем. Тут еще что-то. Ты ведь не просто так тогда со мной на контракт не остался. Иногда я думаю, что лучше было остаться». «Неожиданно. Зачем?» «Чтоб не тратить жизнь впустую в этой Москве. Кто я здесь?» 2008 год. До территории автобазы оставалось еще метров 300. Саня в новых берцах и берете, украшенном к дембелю, шагал в развалку. Откуда только достал здесь все это? «Ничего, братан, 10 дней всего. В Москве отметим как следует», — в очередной раз повторил Шмель. Одно и то же повторяет, как будто чувствует. Пора уже сказать ему, сколько можно ссать неизбежного. «Сань, я тут подумал, в общем... Я решил остаться». «Да не дури ты! Чё, повелся на вчерашние уговоры Тихого? Остается он. Через 10 дней будем вместе бухать у...» Он осекся, увидев серьезную мину Молчуна. «Почему решил остаться?» «Сейчас кризис. С работой тяжело, а тут платят». «А там я кто?» «А тут ты кто? Старший сержант в 22 года. Завидная карьера. Есть за что держаться. Переходи в Мабуту, хоть лейтенанта дадут». «У тебя с математикой нормально? Сам посчитай, сколько на гражданке без опыта работы платят? И сколько здесь? А на гражданке эту работу еще найти нужно». «У тебя военного образования нет. Бесперспективно». «Ничего, контракт отслужу, вернусь. К тому времени кризис точно закончится. Маме моей расскажи, что со мной все хорошо». «Зачем отмораживаться здесь с твоими мозгами? Ладно, это твой выбор. Может, ты и прав». Меркулов, идущий чуть позади, тщетно старался скрыть свое любопытство, сделав вид, будто вообще ничего не слышит. «Дембеля, в кузов!» — крикнул водитель, заводя мотор. Они пожали руки и встретились взглядом. В песнях и рассказах дембеля часто возвращаются домой шумно, отмечая все это еще в поезде. Но иногда бывает по-другому. Просто молча смотришь в окно и думаешь. Машина тарахтя скрылась за перевалом. Меркулов прервал молчание. «Если Москва домой не торопится, то мне и подавно не стоит. Спасибо, сержант. Теперь я меньше сомневаюсь».